006. Я не сожалею, что съела его. Кажется, я задремала, расслабившись после того, как сделала свой новый дом. Вибрация прошла по паутине, которая была привязана к моей ноге, и разбудила меня. Все выглядело как сон, но я проснулась и поняла, что сном это не было. Ну, я уже знала об этом. Я потянулась после того, как проснулась. Все мои ноги начали оживленно подтягиваться. Это несколько противно. Я взяла себя в руки и повернулась в сторону паутины, которая все еще вибрировала. Похоже, эта паутина вела в левый проход, к нижней части сети. Похоже, что-то в нее попалось. Моя первая добыча. Я приближалась осторожно. Когда я приблизилась к сети, там было что-то сияющее всеми цветами радуги и очень знакомое, пойманное в сеть. Лягушка. Это действительно выглядит как лягушка. Ну, не считая того, что она почти с меня размером и сияет всеми цветами радуги, но она точно выглядит как лягушка. Это первый раз, когда я согласна с результатом, который выдает моя способность оценка. Лягушка. Это неплохая первая добыча, правда? В Японии ее не едят, но в некоторых странах их поедание считается нормой. Кроме того, говорят, что на вкус она как цыпленок. Чтобы продолжать жить, мне придется есть всяких странных существ в будущем. Поэтому это неплохой старт для начала, наверное. Если я не смогу съесть ее, я думаю, что не смогу съесть и все остальное. Правда, есть проблема. Эта лягушка, как на нее ни посмотри, похоже ядовита. Нет, имея такие яркие цвета, нереально быть не ядовитой. Что же мне делать? Пока я спокойно обдумывала ситуацию, лягушка провела отчаянную контратаку. Лягушка плюнула жидкостью странного цвета в меня. Ах, это плохо. Я не имела времени увернуться, вследствие чего жидкость попала на меня. Ах! Что это? Больно, больно! Это яд? Это точно яд? Там, где попала жидкость, очень больно. Вау! Она плюнула снова. Что? Я! Она снова попала в меня. Больно. Это же плохо. Отступаем, отступаем. Я как-то ухитрилась сбежать за пределы дальности плевка лягушки. О, это очень болезненно. Интересно, так же чувствуешь себя, если попал в кислоту? Мое же тело расплавится, правда? У меня тяжелые мысли, но здесь нет зеркала, чтобы я могла осмотреть свое тело. Дерьмо, меня победили. Даже будучи пойманным в ловушку, это все еще монстр. Я не должна была быть так беззаботна. Отчаяние делает труса смелым. Даже лягушка не позволит змее съесть себя без сопротивления. Ох, боль уже не кажется настолько сильной. Яд попал по большей части на мою левую часть тела и спину. Некоторая часть яда попала на мой левый глаз, так что я потеряла часть области видимости. Мой левый глаз полностью уничтожен, но только часть области зрения пропала. Ага, наверное, это из-за того, что я паук и у меня много глаз, скорее всего. Это новое открытие, но сейчас не время для этого. Похоже, боль не проходит. Способность достигнута. Получена способность. Сопротивляемость кислоте первый уровень. Что? Похоже, боль чуть-чуть ослабла. Я могу получать способности, даже не используя свои очки способностей? Тогда какой смысл использовать 100 очков на способность оценка? Я постараюсь не думать об этом. В любом случае, похоже, я получила способность сопротивления кислоте. Причиной появления данной способности, скорее всего, стала атака лягушки. Тем не менее, похоже, должно быть еще что-то, поскольку я не получила эту способность сразу после ее атаки. Самый очевидный ответ, скорее всего, это из-за того, что я продолжала получать повреждения от кислоты, верно? Так, давайте все сначала упорядочим. Боль стала слабее из-за способности сопротивления кислоте. Когда я думаю об этом, моя злость на лягушку разгорается. Эта лягушка всего лишь еда, но имела наглость атаковать меня. Не прощу. Я только что решила, мне не важно, ядовита она или нет. Раз дошло до этого, я ее съем, невзирая на последствия. Теперь, когда я решилась, время идти в атаку. До тех пор, пока я не снижаю мою бдительность, эта лягушка всего лишь добыча, пойманная в ловушку. Лягушка трижды плюнула в меня кислотой. Фух, легко уворачиваться, когда знаешь, чего ожидать. Я легко уклонилась от приближающейся кислоты и бросилась к лягушке. Получи, моя секретная убийственная техника. Хрусть. Я укусила ее. Ха-ха-ха. Не думай, что это просто укус. Я паук, мои клыки отравлены. Я могу производить паутину, так что яд, скорее всего, тоже есть. Ха-ха-ха. Отравись ядом и умри. Брязьк. Ай-яй-яй. Она плюется даже в таком состоянии? Это болезненно. Даже невзирая на то, что у меня теперь сопротивляемость. Я случайно вытащила свои клыки. Способность достигнута. Способность сопротивления яду первый уровень, стал сопротивление яду второй уровень. Вот оно что. Так, сейчас не время для этого. Эта лягушка попала на меня кислотой не дважды, а уже трижды. Не прощу. Хотя я и не имела намерения прощать эту лягушку, но теперь-то я уж точно добью ее. Положившись на свой гнев, я укусила ее повторно. Лягушка задергалась от боли. Ха-ха-ха! Страдай! Больше страдай! Я увлеклась, продолжая кусать ее снова и снова. Лягушка, которая совсем недавно боролась со мной, становилась все более слабее, и наконец ее силы кончились. Фух! Наконец-то я победила ее. Судя по моей первой добыче, меня ожидает сложное будущее. Но я сделала это! Надо ее попробовать. Хрусть-хрусть, ням-ням. Оно горчит и слегка щиплет. Яд, наверное, горчит. А щиплет, быть может, кислота? Ну, с моей сопротивляемостью я должна пережить это. Но она невкусная. Способность достигнута. Способность сопротивления кислоте первый уровень стала сопротивлением кислоте второй уровень. Хотя лягушка и невкусная, но от способности просто отличные.